У меня другая хватка, и это прошу учесть сразу. Протодиакон уже учел, ноги еле держали. Господи, Господи, спаси меня. До 3 часов дня ждите меня, будем вместе брать ваших милых племянниц. Это вас не пугает? Претерплю, Господи, претерплю. Клонился грудью на посох протодиакон. Надо обезвредить. Что поделаешь? В таком деле родства нету. Капитан еще не все вытянул. Как понимать протодиакон на выходах владыки? При соборных богослужениях его преосвященства, архиерея владыки, я иду с малыми слугами и подиаконами, а так и при алтаре помогаю владыке. Ясно. Владыка и священники сотрудничали с охранкой? Непременно, но через особое касательство. Как тайну исповеди разглашали, а сие грех тяжкий. Капитан призадумался. Все лгут и продают рабов Господних. Священники, владыки, папы римские, премьеры правительства, все и вся. Продажно и подчинено великому негласному ордену тайной разведки. «Позвольте спросить», — проверещал протодиакон, «в какой должности будут при губернском комиссаре полковник Шильников, а также восковой старшина Старостин? Вы что, видели их? Как же, как же! Из этого дома вышли с Сергеем Сергеевичем. Казаков было здесь полусотни, а ли больше». Вся улица возле дома в конском помете. Заметили? Казаками командовал какой-то Исаул должно. В голубом казакине, звероватый на вид, хотя и молодой. А потом, когда Сергей Сергеевич с полковником Шильниковым и войсковым старшиной Старостиным сели в автомобиль, из дома вышли еще 3 офицера. Ну, спросили, по какому делу? А я им по политическому. Один офицер назвал вас, что вы, говорит, занимаетесь тюрьмой. Капитан теперь только понял, откуда возле дома столько конского помета. Он давно сообразил, что здесь были казаки. Какие казаки? Войсковой старшина Старостин, как ему известно, находился в подполье в станице. Исауловой. А с ним был брат Кирилла Андрей Иннокентьевич, сотник. И Гавриил, пожалуй, скрывался в Исауловой. Но полковник Шильников уехали в одном автомобиле встречать чехословацкие эшелоны. Ну и ну, дела. Шильников открыто рвется на большой скандал. Тогда как же мог поехать с ним в одном автомобиле подполковник Каргополов? Что-то тут не лада. Надо спешить на вокзал. Протодиакон заметил таки. «Ладно ли, господин капитан, что вы в этом мундире? И орден Франции, сапоги, мундир, только погон нету. А ведь, как помню, Сергей Сергеевич, ох, как поносил развратную Францию!» У капитана Ухоздвигова другое кипело в голове. Шильников с Каргополовым. Не спелись ли они? За счет чьих-то голов? Если Исаул Потылицын командовал казаками, идите выполнять задание, Сидор Макарыч. Не менее 15 страниц текста. Предупреждаю. Чем больше текста, тем выше вознаграждение. Это мне крайне необходимо для развертывания работы отдела. А мой мундир пусть вас не смущает. Я жандармских не носил. Господи, Господи! Постановил Сидор Макарыч, направляясь во свояси и боязливо оглядываясь. «Ведь он мне петлю на шею накинул. Только затянуть и аминь? О-хо-хо-хо! Куда он тянет, француз проклятый, знать бы! А крут, крут, яко волк! Но да не сожрать ему Сергея Сергеевича, не тот квас! У Сергея Сергеевича всегда 2 лица. Одно для всех — другое тайное. Жует французского путаника. А вот ежели я напишу показания на Сергея Сергеевича, а так и других офицеров по тогдашней охранке, воспоследует и мне от самого Сергея Сергеевича препровождение в преисподнюю.